Страшный бой на опушке леса. Сеньор Карабас-Барабас держал на привязи двух полицейских собак. Увидев на ровном поле беглецов, он разинул зубастый рот. «Ага!» — закричал он и спустил собак. Свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю. Они даже не рычали, они даже глядели в другую сторону, а не на беглецов. Так гордились своей силой. Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло. Карабас-Барабас косолапо вышел вслед за полицейскими псами, борода его поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами. Артемон поджал хвост и злобно рычал. Мальвина трясла руками. «Боюсь, боюсь!» Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено. Первым опомнился Буратино. «Пьеро!» — закричал он. «Бери за руку девчонку, бегите к озеру, где лебеди!» «Артемон, скидывай тюки, снимай часы, будешь драться!» Мальвина едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру, Пьеро за ней. Артемон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста, оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы, и тоже стал с оттяжкой кидать задними ногами землю. Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку. «Звери, птицы, насекомые, наших бьют! Спасайте ни в чем не виноватых деревянных человечков!» Полицейские бульдоги будто бы только сейчас увидели Артемона и разом кинулись на него. Ловкий пудель увернулся и зубами тяпнул одного пса за огрызок хвоста, другого за ляжку. Бульдоги неуклюже повернулись и снова кинулись на пуделя. Он высоко подскочил, пропустив их под собой, и опять успел ободрать одному бок, другому спину. В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, опустив хвост по траве, помчался кругами по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом. Курносые бульдоги по-настоящему обозлились, засопели, бежали за Артемоном не спеша, упрямо, готовые лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя. Тем временем Карабас-Барабас подошел к итальянской сосне, схватился за ствол и начал трясти. «Слезай! Слезай!» Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас-Барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях. На итальянской сосне шишки колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове такой ой. Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленнее. «Отдавай ключик!» — заорал Карабас-Барабас, разинув пасть. Буратино пополз по ветке, добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас-Барабас тряхнул сильнее, и тяжелая шишка полетела вниз, бах, прямо ему в зубастую пасть. Карабас-Барабас даже присел. Буратино отодрал вторую шишку, и она, бах, Карабасу-Барабасу прямо в темя, как в барабан. «Наших бьют!» — опять закричал Буратино. «На помощь ни в чем не виноватым деревянным человечкам!» Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами. Стриж не муха, как серая молния, жик мимо носа. Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун, тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь. Он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его. Пес, визжа, шлепнулся кверху лапами. Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил. и опять помчались по полю вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы. На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. Благородный Артемон решил теперь вступить в открытый бой. Сел на хвост, оскалил клыки. Бульдоги налетели на него, и все втроем покатились клубком. Артемон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного — добраться до Артемонова горла мертвой хваткой. Визг и вой стояли по всему полю. На помощь Артемону шло семейство ежей. Сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята. Летели, гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж, ежиха, ежова теща, две ежовые незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели и шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту. Жуки и жужелицы кусали за пупок. Коршун клевал то одного пса, то другого кривым клювом в череп. Бабочки и мухи плотным облачком толклись перед их глазами, застилая свет. Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью. И вот когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. То же случилось и с другим бульдогом. Второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле. Благородный Артемон вышел из боя победителем. Тем временем Карабас-Барабас вытащил, наконец, из огромного рта колючую шишку. От удара по темени у него выпучились глаза. Пошатываясь, он опять схватился за ствол итальянской сосны. Ветер развевал его бороду. Буратино заметил, сидя на самой верхушке, что конец бороды Карабаса-Барабаса, приподнятый ветром, приклеился к смолистому стволу. Буратино повис на суку и, дразнясь, запищал: «Дяденька, не догонишь, дяденька, не догонишь!» Спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас-Барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку, побежал за ним, пошатываясь кругом дерева. Обежал раз. Вот-вот уж, кажется, и схватил скрюченными пальцами удирающего мальчишку, обежал другой, обежал в третий раз. Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле. Когда борода окончилась, и Карабас-Барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне.